Глава вторая. Как же неприятно спать за решеткой. Воняет, дует и лежать жестко. Никакого комфорта. Так еще и сокамерники мешают своим богатырским храпам. Меньше всего проблем принес несостоявшийся убийца. Сидел тихо и даже не храпел, что удивительно. И, кстати, тот мужик не обманул. Меня действительно выпустили. Подтвердили мою личность, дали заполнить ненужные бумаги, вернули вещи, да и отправили на все четыре стороны. А на улице меня уже ждал мой благодетель. Он сидел в дорогом джипе, но как только увидел меня, вышел из него. «Вы сдержали слово», — констатировал я. «Итак, садитесь, поговорим в дороге, я подвезу вас». «Добро». Он открыл дверь и первым сел в машину, я полез за ним. Хоть этот человек и сказал, что подвезет меня, по факту рулить машиной будет его личный водитель. Впрочем, внутреннее убранство салона отлично подходило для деловых разговоров. Я сел в очень дорогую машину, очень. Наверное, это и есть бизнес-класс, так как тут присутствовало много полезных деталей для ведения дел, включая мини-бар. «Будете?» — предложили мне алкоголь. «Нет, я не ценитель. Перейдем к делу. Что вам от меня нужно?» «Защита», — сразу же ответил он серьезным лицом. «Полагаете, я человек, которого вы видите впервые, способен обеспечить вашу безопасность?» Его просьба выглядела несколько наивной, если не абсурдной. «Я хорошо разбираюсь в людях. Пришлось освоить этот навык по роду деятельности. Во время нашей первой встречи, когда я показал вам пистолет, увидел в ваших глазах, что он для вас вовсе не угроза. Вы откровенно смеялись над моей попыткой напугать вас, будто я ребёнок с прутиком против вооруженного боевика. Я прав?» «Допустим. Тем не менее, этого недостаточно. Все же я посторонний человек, тем более мы знакомы через взаимный конфликт. И теперь вы просите защиты. Нелогично как-то. И опять же, как ваша супруга отреагирует на сотрудничество со мной?» Уж что-что, но я его не понимала. Да, огнестрельное оружие для меня не опасно, и все от чего-то сводится именно к этому факту. Жена со вчерашнего дня сама на себя не похожа, бесится почем зря, спешит куда-то, я ее не узнаю. Думаю, случилось нечто, о чем она не желает говорить. В любом случае, она никогда не вмешивалась в мой бизнес, и делать этого я ей не позволю. Поэтому можете не переживать на этот счет. Ее отношение к вам никак не повлияет на наше сотрудничество. Высказался он так, будто почти что откровение сделал. «Предложение, которое вы так и не озвучили. Мы уже скоро подъедем, а задачу я так и не услышал. За окном показались знакомые места. Скоро буду дома». «Хорошо. Завтра вечером у меня назначена встреча с одним очень важным человеком. Суть в том, что переговоры могут сорваться. Есть большая вероятность перестрелки. Наденьте бронежилет. Возьмите больше телохранителей. Не вижу проблемы». «Верно. Однако больше трех человек ни одна из сторон взять не может. Это часть договора. Мои телохранители — подготовленные бойцы, прошедшие не одну горячую точку. Но никто из них не смотрит на огнестрельное оружие, как на игрушку. Они считают это именно что оружием. Вы не такой», — признался он. «Ладно, я понял вас. Я заинтересован. Что я получу за работу?» «Деньги. Много», — ответил он, отчего я поморщился. «Этого мало. Дело криминальное, то есть именно такое, последствия которого могут помешать моим будущим планам. Деньги я могу и более легальными способами заработать». «Чего же вы хотите? Имущество? Привилегии?» «Для привилегий дело слишком мелкое. Имущество — те же деньги. Мне же нужна помощь. Думаю, вы сможете поспособствовать в получении мне нового паспорта и водительских прав. Верно?» «Машина — крайне полезная штука, а паспорт мне нужен, потому что мое старое имя по-прежнему противно мне. Система ее влияния никуда не делись». «Думаю, это возможно». Мой собеседник задумался. «Правда, пока только с правами. Что по новому паспорту я лишь могу ускорить официальную смену имени, но никак не создание новой личности. Это не мой уровень». «Нового имени будет достаточно». «Тогда договорились?» «Да. Вам нужно увидеть мои способности? Или поверите своему чутью?» «Лучше будет увидеть. Завтра днем вас устроит». «Вполне. Пришлите за мной машину». «Хорошо. Тогда я больше не буду тратить ваше время. До завтра». Мы уже как несколько минут стояли у моего дома, общаясь, и, наконец, я смог покинуть эту гостеприимную машину. Выйдя на улицу, поморщился от духоты. Да, кондиционер и воздушный фильтр — просто замечательные штуки. Такой контраст, что хочется вернуться в машину из одного только воздуха. Охренеть. записать в склерозник, обзавестись комфортной машиной. На крыльце моего дома меня уже ждал Смайл, а в окнах я увидел морду Пимброка и попугая. Похоже, мой зверинец увеличивается в размерах, а ведь всех нужно кормить. И все они гении по человеческим меркам. Да, свела же нелёгкая. «И как вы тут?» — спросил я, проходя мимо подголянца. Он, конечно же, не ответил, просто последовав за мной. Первым делом я отыскал несколько глубоких тарелок и, налив туда воды, поставил их на пол. Собакам, даже таким гениям, как мои, довольно трудно самим добывать воду. Меня не было практически целые сутки. Если они и смогли попить, то явно сильно наследили. Кстати, попугай не солгал. Мой дом реально ограбили, перевернув всё вверх дном. И ноутбук, ко всему прочему, сломали. «Вы видели этих вандалов?» — спросил я у животных, и все они синхронно кивнули. «Хорошо. Думаю, нужно вернуть должок. Желательно штопором». Сумки с продуктами были занесены в дом, скорее всего, собаками, уже после того, как меня забрали в участок. Сейчас их содержимое являло собой жалкое зрелище, так как вандалы и тут покуражились вовсю. Благо, некоторую снеть погрызли собаки, хотя бы не всё пропало зря. «Итак, что будем делать теперь?» Я вернул дивану более пригодный вид и, развалившись на нём, уставился на зверинец. В ответ на это они посмотрели на меня с вопросом в умных глазах. «Ну вот смотрите, сейчас у меня в планах стать богатым настолько, насколько это возможно. Ко всему прочему, ещё и обзавестись властью. Реально властью, а не мнимой. И сейчас я говорю не о президентском кресле, а о месте повыше этого. Вопросы есть?» Собаки переглянулись, видимо, что-то между собой решали. Затем их морды повернулись к попугаю, который всё это время молча сидел у окна. «Как получить способности истинного?» — задал вопрос попугай. «В буквальном смысле сожрать выдающегося человека. Не просто какого-то там таланта или звезду, а отличающуюся от серой массы личность. Точных подробностей я не знаю, но факт людоедства подтверждён. Хотя вам, возможно, каннибализм не страшен. Всё же вы не люди». Произнёс я и вздрогнул, увидев, как на мордах собак расплылись хищные улыбки. «Зря я это им сказал. Они ж теперь людоедами могут стать. Хотя кого это волнует? Не люди и были». Встав, направился на кухню. Там всё тоже было перевёрнуто, но газовая плитка и железный чайник злоумышленников не заинтересовали, поэтому приготовить кофе я всё ещё мог. Вернувшись с горячим напитком, рассказал моему зверинцу о предстоящих делах завтра. Объяснил, что успешное выполнение этого задания даст нам возможность свалить из этой дыры в город, где мы начнём наш путь к вершине мира. На данный момент средств к существованию у нас немного, поэтому придётся подзатянуть пояса. Все приняли ситуацию, какая она есть. Хотя их представления о долгожданной свободе отличались. Их поддерживает нищеброд, что сильно урезает возможности собак. У них тоже есть мечты. Точнее, Смайл хочет получить себе человеческое тело. А вот Пимброк наслаждаться своим текущим состоянием. Попугай же просто желает вернуться на свою историческую родину и обзавестись потомством. Его желание вполне могу удовлетворить после выполнения задания. Переправить птицу в заповедник – несложная задача, хотя не знаю, как там пойдёт. Для этого нужен компьютер, а он сломан. «Ладно, посидите тут, а я схожу за едой. Пожелания будут?» Пожелания были, и немало. Пришлось записывать и охреневать от их вкуса. Копчёная рыба, различное мясо со специями и сбалансированный корм. Мне показалось, я имею дело с какими-то педантами, а не обычными животными. Впрочем, они есть необычные животные. Так что такие запросы, думаю, в порядке вещей. И снова улица, и снова пекло. Второй день после катаклизма, а я, как и в первый, иду за продуктами. Если что-то там случится, можно быть уверенным, что за мной следует злой рок, подкидывая одну проблему за другой. Он не отпускал меня в прошлом и последовал за мной после отката. Надеюсь, это я себе надумываю. «Эй, сосед, можешь помочь?» — окликнули меня со стороны. Это был мужик, живущий через несколько дворов от моего дома. Он постоянно варил из железа какие-то фигуры и считал себя и таким художником, помешанным на сварке. Потому и оборудование художник имел соответствующее. Наверное, во всём посёлке не найти сварочных инструментов лучше, чем у него. Подошёл к калитке, открыл её и зашёл на участок. Гостей этот человек любил, поэтому можно особо не беспокоиться. Двор был заполнен железными фигурами рыцарей, принцесс, драконов и других впечатляющих творений его рук. Единственное, чего не было, это транспорта или роботов. К ним мастер был холоден, так как говорит, что скульптуры должны иметь живые аналоги. Даже если они являются больной фантазией накуренных авторов. «Помоги согнуть вот этот прут, а то один не справляюсь. Тут угол должен быть плавным, даже с рычагом моих сил нет достаточно». Оценив задачу, я усмехнулся. Всего-то. Взявшись, мы с лёгкостью согнули стальной прут, причём гнул практически я один. Сосед даже удивился. Настолько легко это у меня вышло, ведь по комплекции он куда мощнее меня. Ему, по его мнению, не хватало усилия в сотню килограмм. И я должен был покрыть этот недостаток. А вышло, будто прилагаемая сила оказалась в несколько раз выше. «Подкачался, что ли?» С удивлением спросил он, хватая заготовку и прикладывая ее к скелету будущего шедевра. «Есть немного». Я поднял с земли стальную полосу, вспоминая, как из такой же делал меч. «Слушай, а что там вчера было? Натворил что?» Вспышка сварки немного ослепила мои чувствительные глаза. Художник начал творить, совершенно не обращая внимания на то, что я стою рядом. Вот уж действительно помешанный на своем хобби человек. Быканул на того, на кого не стоило. Подрался с ним же, победил, посидел в КПЗ. Ничего необычного, признался я. Чем больше людей знает о случившемся, тем быстрее разойдутся слухи. Главное, как их правильно преподнести. Когда они дойдут до отца того золотого ребенка, можно этим немного пустить им пыли в глаза. Отомстить уже после. «Это ты зря. У нас много крутых богатеев обитает». Мастер осматривал скелет будущей фигуры с разных сторон и что-то про себя прикидывая. «На их стороне закон коррупции подкормленной. Можно сломать себе жизнь в мгновение ока». «Да знаю, осознал уже. Ладно, бывай, пошел я». «Ага, спасибо». «Ничего же не случилось? Это же нельзя причислять к приключениям, которые ко мне липнут. Просто совпадение». А вот и центр. Здесь, как всегда, много людей, машин и постоянное движение. Все спешат по своим делам, всем что-то нужно в этом месте, и каждый преследует собственную цель, как, впрочем, и я. «Привет, люди! Я такой же, как вы. Не обращайте на меня внимания». Улыбнувшись собственным мыслям, которые требуют не отсвечивать, направился в ближайший продуктовый магазин. «Ну их этих эстетов. Возьму обычной еды, без изысков. Потерпят. Мне сейчас нельзя светить своим красивым лицом, а то новые проблемы не заставят себя ждать». Пронесло. Вышел с двумя полными сумками, затарившись по полной. Правда, без эксцессов все же не обошлось, так как народ от чего-то как-то отчаянно торговался. Им не нравилось повышение цен на несколько рублей, и потому некоторые решили устроить скандал. Пока до меня дошла очередь, прошло немало времени. Что, блин, происходит с людьми? Это действие отчаяния? Не слишком ли рано? Эффект же должен нарастать постепенно. Вернулся домой, начал готовить и прибираться. После этого остаток дня пролежал, общаясь со зверинцем через попугая. Под конец тот послал нас лесом и задремал, наговорившись волю. Мы пришли к общему мнению, что стоит решить вопрос с коммуникацией в ближайшее время. Собаки сказали, что подумают над созданием подходящего устройства, но предупредили сразу, что может понадобиться дорогое оборудование, а значит, моя задача — раздобыть денег. Чем, собственно, я и займусь в ближайшее время. Ночью утро прошли нормально, в тишине и покое. Я выспался, отдохнул как не в себя. И уже был рад тому, что к дому подкатил джип, чтобы забрать на подготовку к заданию. Наказав своим сидеть тихо и не отсвечивать, уехал. Привезли меня на какой-то полигон. Ехали долго, около получаса. Причем последние 20 минут по грунтовой дороге. Покинув транспорт, тут же увидел нанимателя в окружении людей с лицами, на которых были следы кровавых боев. Наверное, именно так выглядят люди, что связали свою жизнь с военным ремеслом. «Доброго дня, Найкрос. Позволь познакомить тебя с моими доверенными телохранителями». Начал было наниматель, но один из его людей сделал быстрый шаг вперед и молниеносным движением метнул в меня нож. Перехватив клинок двумя пальцами перед своим лицом, я швырнул его обратно. В отличие от его броска, мой отличался куда большей силой и скоростью, поэтому от него было невозможно уклониться или защититься. Тем не менее, бронежилет на теле дерзкого телохранителя выдержал, не позволив клинку пройти сквозь тело. Хотя самого бойца свалило с ног, еще и протащив по земле, будто в него гири бросили. «Нормально поздоровались, я доволен», — улыбнулся я, рывком сблизившись с поверженным телохранителем. «Ты как, в порядке?» Его ошарашенное лицо мигом сменилось на довольный оскал. «Охренеть, будто пули получил в грудь», — высказался он о своих ощущениях. Боец протянул мне руку, и я помог ему встать. «Георгий, не стоило так делать», — произнес наниматель. «Стоило», — серьезно ответил боец. «Вы делаете большую ставку на этого парня. Даже мое предложение отвергли, и как ваш начальник охраны я обязан убедиться в его навыках. Неожиданная атака — одна из необходимых проверок». Боец выдернул из грудной пластины нож и осмотрел его. На кончике лезвия была кровь, то есть метательный нож все же преодолел защиту. «А ведь это третий класс защиты», — произнес начальник охраны, ощупывая грудь. «Ты его убить хотел?» — спросил меня еще один из телохранителей. «Нет, просто на вылет пробить легкое. Пожала плечами. Не ожидал, что у него будет броник. Это правда третий класс? Ага, правда, он больше на обычные пули рассчитан. Да и вообще штука одноразовая. Неважно, пойдем посмотрим, на что ты еще годишься. Из чего умеешь стрелять? Из всего. Пожалуй, я плечами. Знания, переданные Смайлом, многому меня научили. Как это из всего? Из любого огнестрельного оружия? Нет, вообще из всего. Неважно, что это, самопал или тяжелая техника. Я умею пользоваться всем. Не верю. Покажи. Начальник охраны протянул мне свой пистолет. Он пристрелен на сотни метров. Переданное мне оружие было очень похоже на знаменитый Макаров, только вот на самом деле сильно отличалось от него. Гюрза. Опознал я оружие и, сев на землю, буквально за несколько секунд разобрал его на части, после чего также быстро собрал. Затем направил на далекую мишень одной рукой и начал стрелять примерно по 2 выстрела в секунду. С моим зрением особых проблем в прицеливании не было. Магазин опустел именно в тот момент, когда мне начало нравиться, а ведь в нем аж 18 патронов было. Неплохо, я впечатлен. Где ты служил? Оценил мою стрельбу Георгий. Нигде, я сам по себе. Пожал плечами. Не говорит же ему, что это результат совокупности чужого опыта и возможности истинного. Ну, не хочешь говорить, и ладно. Веришь, что стрелять умеешь. А как с боевой подготовкой? Только без твоей нечеловеческой силы. На том же уровне. Что ж, тогда мы это проверим. Раскидай всех нас. Меня обступили со всех сторон. Кивнув в знак соглашения, сделал шаг к начальнику охраны. Мгновение, и он впечатывается лицом в землю, а я сдвигаюсь к следующему.